Глава 7. Костя. По напряженному лицу Даши догадываюсь о неприятностях, свалившихся на нее после телефонного разговора с бывшим мужем. Не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять суть этого спора. Сегодня день рождения их общего ребенка. Наверняка он решил поздравить Витю с праздником. Паркую авто, глушу двигатель, отстегиваю ремень безопасности. Каждое мое действие обыденно и привычно, но вот состояние спутницы все сильнее тревожит. Как бы ненароком обвожу взглядом двор, но мое внимание ничего не привлекает, и реакция Даши от этого кажется крайне подозрительной. Она резко побледнела, губы дрожат, глаза бегают в разные стороны. Даже в особо стрессовой ситуации на работе я не видел ее настолько испуганной. А там уж точно было чего именно бояться. Мой гнев в случае провала какого-либо проекта крайне силен. «Ты увидела призрака?» С легкими нотками юмора в голосе задаю вопрос. Я ожидаю, что Дарья отшутится и расслабится, но получаю совершенно противоположную реакцию. Она дергается, как от удара, резко вдыхает и поворачивается ко мне. «Нет, все хорошо», — говорит быстро, рвано дышит. «Прости, что напрягаю, но ты не мог бы погулять с Витенькой в парке, пока я не позвоню», — просит с трудом, сдерживая слезы в глазах. Ее все аж колотит от страха. «Нет, так не пойдет», — произношу твердо. Смотрю в глаза девушки и пытаюсь разобраться в причине столь резкой перемены настроения. Просьба явно высказана не просто так. «Что произошло?» — спрашиваю с нажимом. Она делает судорожный вдох и задерживает дыхание. «Бывший», — сообщает едва слышно. Говорит тихо, лишь бы сын не услышал, и бросает в сторону подъезда затравленный взгляд. И тут я вижу того, кто вызывает у Даши животный страх. Решение приходит само собой, ведь я не тот, кто способен бросить нуждающуюся в помощи женщину. «Прогуляйтесь по парку, а я пока сумки отнесу. Дашь ключи?» Задаю риторический вопрос. За время нашей работы Даша хорошо уяснила, что спорить со мной бесполезно. Если я что-то решил, то все равно будет по-моему. «Да, конечно», — достает из сумочки связку и протягивает мне. «Квартира 88». «Понял». Забираю желанный предмет и открываю дверь. «Витя, подождешь меня в парке?» — обращаюсь к мальчонке. Сегодня у него вышел насыщенный на эмоции день, и добавлять новых больше не нужно, особенно негативных. «Мамочка, мы идем в парк? Ты покатаешь меня на карусели?» Глаза мальчишки горят от счастья. Даша одаривает меня взглядом, который куда красноречивее слов. Я ухмыляюсь и делаю пометку в голове выплатить ей дополнительную премию в этом месяце. Все-таки она поиздержалась с праздником. Забахало самое настоящее торжество. Остается надеяться, что ребенок этого не забудет и оценит труды матери. «Давай просто прогуляемся», — Даша показывает на безоблачное небо. «Сегодня отличная погода, в такую грех сидеть дома, правда?» «Правда», — кивая, подтверждает Витя и слезает с кресла вниз. Понятия не имею, откуда у мальчонки столько ловкости, но я едва успеваю выйти из машины, как вижу его уже стоящим на улице. Витя переполнен энтузиазма. Он хочет дальше гулять. «Держи», — протягиваю Даше банкноту крупного достоинства. Она колеблется и не спешит ее брать. «Зачем?» — настороженно смотрит на деньги. «У твоего сына день рождения. Пусть уж будет праздник. Прокати его на каруселях, купи сахарную вату, повеселись с ним». Говорю, смотря девушке прямо в глаза. Я лишь сейчас замечаю, какая, оказывается, Даша красивая. Ее ранимость и уязвимость меня задевают, пробуждают желание защитить и укрыть от всех бед. Давненько не замечал за собой подобных эмоций. А еще у меня интересный ход мыслей, когда нахожусь рядом с ней. «Бери», — повторяю более твердо. Чуть ли не силком засовываю деньги в руки девушки. «Отказ не приму». Ставлю ее перед фактом. Хмурится. «Константин, это лишнее». Снова морозится от меня. Любая другая прыгала бы от счастья и как бы ненароком выпрашивала еще. А это даже брать от меня денег не хочет. Непривычно, ужасно как. Вы ставите меня в неловкое положение, озвучивает свои мысли. Теперь я буду считать, что вам должна. Правильно считаешь, отвечаю с ухмылкой и тут же ловлю на себе шокированный взгляд. Смеюсь. Даша забавляет меня все больше и больше. И почему же я раньше на нее внимания не обратил? Вот видите, вспыхивает ярко. Говорю же, не буду брать деньги. Упирается рогом и возвращает купюру обратно. Между прочим, я работаю у одного влиятельного человека, и он платит достойную зарплату. Нам с сыном хватает на жизнь, заявляет, говоря про меня в третьем лице. Ох, интересная ты женщина, Даша. Чувствую, сегодняшним вечером все мои мысли будут исключительно о тебе. Не будешь, так не будешь, как бы невзначай пожимаю плечами. Смысл спорить и переть напролом, если результата не будет. Даже если я настаю на деньгах, она мне вернет их любым другим способом. Есть идея гораздо проще. Витя, иди-ка сюда, подзываю мальца. Пока Даша в багажнике сортирует пакеты с подарками, перекладывая то один, то другой, я отдаю Витюше деньги и рассказываю, что он может на них купить. Глаза ребенка горят от восторга. Отправив Дашу с сыном в парк, беру любезно приготовленные пакеты с подарками и отношу их в квартиру. Стоя на крыльце, намеренно даю понять ее бывшему мужу, куда конкретно иду. «Какого хрена ты крутишься возле моей семьи?» Агрессивно настроенный Денис перекрывает мне дорогу. «Нацелился на них, да?» «Отвали!» — отвечаю, не желая вступать в дискуссию до того, как освобожу руки от пакетов. «Уж больно не хочется портить подарки. Ведь и расстроится, если с ними что-то случится». Но, кажется, у его родного отца совершенно другие мысли на этот счет. «Повтори, что ты сказал?» Отбрасывая в сторону игрушечного резинового динозавра и сжимая кулаки, Ершов прет прямиком на меня.